Барон начал перебирать монеты. 10 и 25 рублей золотом. Серебряные монеты в 5, 3, 2 и 1 рубль. Копейки в 50, 20, 10 и 5 тоже из серебра. Из меди 3, 2, 1,5 и 1/4 копейки. Чеканьте свои деньги, не возражаю. Извините, но мне пора идти. Губернатор вернул деньги и направился к своей лошади. После ухода губернатора к братьям подошел черный вождь Нгикасо. Его сопровождали 3 негра с луками. Предстояли первые испытания нового оружия. Немного в стороне стояли 3 кузнецов. Изготовители хотели видеть результат своими глазами. Вся компания направилась в сторону учебных стрельб, где привлекла внимание братьев фон Хаген, которые презрительно посмотрели на луки. «Разве это оружие? Лучше потратить деньги на арбалеты». Вова и Саша не собирались вступать в дискуссию. Законы физики способны обойти только магия. Тяжелый арбалетный болт немецкого воина по весу легче легкой стрелы татарского кочевника. Французы к лукам отнеслись с уважением. Они своей грудью проверили эффективность турецких стрел. На учебный столб повесили испанскую кирасу. Негры отошли на 200 метров. Натянули на луки тетиву. Затем с безразличным видом занялись специальными перчатками лучников. Братья вспомнили недавний разговор с Мкикасо, когда вождь чернокожего племени буквально кричал, что лучники никогда не надевают перчатки. Братья предложили вождю выстрелить из лука. Кровь на обеих руках послужила лучшим аргументом. Тетива лука бьет сильнее любого хлыста. Это не 3-метровые гнутые оглобли, которые называются английскими луками. Тема лука на самом деле не так однозначна, как ее представляют многие люди. Большинство знает эпизод из «Путешествия Одиссея», где говорится о способности героя в одиночку натянуть тетиву своего лука. Этот факт переносят на особые качества лука, а не на самого Одиссея. На самом деле, боевой лук без тетивы выглядит зеркально своему рабочему состоянию. Другими словами, он вывернут наизнанку. Тетиву не натягивают, а вставляют, и всегда 2. Один человек садится на землю, руками берется за дугу, ногами упирается в середину. После того, как он выгнет лук на себя, второй человек вставляет в пазы концы тетивы. Столь же ошибочно представление о самой тетиве. Она всегда шелковая и без петель. Любой рыбак знает, что узел на леске обязательно перережет снасть. Аналогично и с тетивой. В ее концы вплетены костяные шарики, которые вставляются в специальные пазы на концах лука. В завершении о воловьих жилах, кое никогда не служат тетивой, по причине схожести своих свойств с резиной. Воловьи жилы режут на тонкие пластины и оклеивают деревянные части лука. Подобная мера служит для предохранения от намокания. Лук не боится воды, а вот арбалет под дождем теряет свои качества на треть. Негритянские стрелки вышли на позицию с более легкими и удобными луками башкирского образца. По их поведению сразу стало понятно, они уже стреляли, и не один раз. Освобожденная тетива запела струной виолончели. Все 3 стрелы пробили кирасу. Саша и Вова пошли к лошадям. «Послушай, давай присядем, раскинем мозгами, вдруг сделаем «карманные» в кавычках арбалеты. Ты совсем плохой, да?» Витая пружина в соотношении вес-рабочие усилия в 3 раза тяжелее плоской пружины. По пружине автомобильной подвески не скажешь. Вспомни диаметр той пружины. Кирпич за пазухой полезнее такого «карманного» в кавычках арбалета. Не будем спорить, давай попробуем. Из каких разделов состоит теоретическая механика? Статика, динамика и кинематика. Почему спрашиваешь? Лучше сделай аналог дедова ружья. Капсули нет, но у нас есть ртуть, у нас есть лак. Сделаю. Только где-то подальше от города. Не надо пугать нормальных людей. Директор детского дома до сих пор, наверное, вспоминает твои бомбочки. Совсем не мои. Их Валерка Тарасов делал. Остальные помогали. Дядя Женя, кочегар из котельной, потом говорил, что такие опыты каждый год устраивают. Тяжкая доля у директора детского дома. Хватит вспоминать. Пошли проверять готовность кораблей. Завтра в море. Братья вздохнули и пошли к лошадям. Столько дел надо одновременно отслеживать. Но бросать начатое не хотелось. Дело не в жадности. Жалко не денег. Жалко вложенные силы. Вместе с тем появилось желание видеть результат своих начинаний. Острые форштевни шхун разрезали мелкие волны. Брызги летели на палубу. Ощутимо чувствовалась скорость кораблей. Они шли к полуострову Юкатан, где патрулировали корабли испанских пиратов. Последние 4 корабля из списка губернатора защищали порты Новой Испании от набегов флота барона Бреда и графа Нассау. Сначала подошли к Тампико, затем повернули к городу Вилла Хермоза. После этого направились к городу Сисал, где через сутки увидели паруса 4 больших кораблей. Несомненная удача. Поиск последних испанских пиратов завершался менее чем через месяц. Словно желая избежать опасной встречи, братья развернули свои корабли и имитировали бегство. Испанцы заметили чужаков, начали преследование. Определив, что дистанция увеличивается, братья немного подобрали паруса для сокращения дистанции. Оставалось подгадать удобный момент и разобраться с преследующими кораблями. Разглядывая испанских пиратов в подзорную трубу, Вова еще раз с благодарностью вспомнил предупреждение Ицхака Неймана. Плавание в этом районе таит верную гибель для одиночных кораблей. Эскадра преследователей состояла из 2 галеонов на 80 пушек и 2 карак на 120 пушек. Мощная эскадра и наличие в строю 2 трофейных карак говорили о богатом опыте капитанов и их экипажей. Сократив расстояние до дистанции выстрела, шхуны неожиданно разошлись в стороны. Ясно дело, бегство в разные стороны дает шанс одному спастись. Испанцы разделились на пары, желая догнать и уничтожить обоих голландских нахалов. Стараясь не отрываться от преследователей, через некоторое время шхуны начали сходиться, затем пересекли друг другу курс. Такой маневр привел к чрезмерному сближению испанских кораблей. Опасаясь столкновений или навалов, они начали отворачивать друг от друга. Вот он, удобный момент, и надо его использовать на все 100%. Обе шхуны резко повернули на врага, нагло подрезали нос и дали почти синхронный залп книппелями. 2 корабля испанских пиратов получили серьезные повреждения такелажа и спустили паруса. Еще бы, на неказистых с виду корабликах стояли пушки мощнее, чем на галеонах. Оставшаяся пара погналась за кораблем Саши. Не тут-то было. Вова ловким маневром вышел в корму ближайшей караки. Открылись носовые портики. 2 ядра проломили транец испанского корабля. Вместе со щепками на поверхности моря закачались обломки руля. Курс корабля можно держать с помощью различных манипуляций с парусами. Но поддерживать направление движения и маневрировать в бою – совсем разные вещи. Карака спустила паруса и флаг. На последнем корабле капитан умел не только побеждать, но и признавать силу других. Братья только собрались приступить к осмотру первой пары захваченных кораблей, как неожиданно из-за островов показались новые паруса. Обе шхуны отважно пошли на перехват. чем-то напоминая мопсов в попытке отстоять свою добычу. При сближении опознали корабли графа Нассау. Как выяснилось впоследствии, весь бой проходил буквально рядом с временной базой его эскадры. Два нидерландских капитана проявили благородство. Они взяли на борт испанские экипажи с обещанием высадить моряков вблизи порта Веракрус. На самом деле пленников необходимо было увести подальше от места боя. Высадка на берег в районе прошедшего сражения неизбежно повлечет обнаружение временной базы. Моряки графа Нассау завели трофейные корабли в скрытую холмами гавань, где оказали помощь в ремонте корпуса и такелажа. В Нассау братья вернулись через 3 недели. Они не скрывали своей гордости. Поручение губернатора выполнено менее чем за 4 месяца. Кроме премиальных, захватили сундуки с талерами и дублонами, десятки килограммов золотых украшений, ворохи ценных бумаг испанских и нидерландских торговых домов. По мнению управляющих, торговый дом был обеспечен наличными деньгами на 3 года. Но самое важное, районы патрулирования освобождены от опасных противников.